Сначала все было очень хорошо. Папа, который работал начальником геодезической партии, которому до смерти надоели командировки, сегодня узнал, что ему уезжать не через неделю, а через 2 месяца. Мама, работавшая юрисконсультом, сегодня отсудила в пользу своего завода 12 тысяч рублей из какого-то другого предприятия. Бабушка была очень довольна, что наконец-то выгнали из совета пенсионеров некоего Крынкина, клеветника и склочника. Кроме того, у нее отлично получилось новое блюдо — треска с майонезом, запеченная в духовке. Когда у взрослых в семье настроение хорошее, тогда и детям не на что жаловаться. После ужина все остались сидеть за кухонным столом. Папа, облаченный в теплую пижаму, читал журнал «Наука и жизнь». Мама вязала себе джемпер. Папа прочел вслух несколько анекдотов из отдела юмора, а мама рассказала о том, как глупо вел себя юрисконсульт Кожгалантереи. Все очень смеялись. Тут бабушка решила внести свою лепту в общее веселье. Она откинулась на спинку стула, скрестила руки на полной груди и сказала: «Ну а теперь, граждане, интересно было бы узнать, что это вытворяла наша Мария сегодня на кухне». Маша выпрямилась и широко открыла глаза. «На кухне?» «Да, именно здесь, на кухне». «Когда?» «А вот тогда, когда никого в доме не было. И ты, милая, не прикидывайся, у меня тоже наблюдательность есть». «Ничего не понимаю». «Не понимаешь? Ах, ты, значит, не понимаешь! А кто сегодня в кухне пол мыл?» Только теперь заноза смекнула, в чем дело. Ей стало не по себе. Маша тупо смотрела на бабушку. «Пол?» Папа с мамой переглянулись. «По правде сказать, я тоже ничего не понимаю. Михаил, ты что-нибудь понимаешь?» «Я тоже что-то не очень». И тут бабушка рассказала, как она вернулась домой, как вошла на кухню и как ей бросился в глаза чисто вымытый пол, который она только собиралась сегодня вечером вымыть. «Да не мыла я никакого вашего пола! Понимаете, не мыла!» «Машка, ну до чего же ты все-таки тяжелый человек? Ну чего ты злишься? Ведь бабушка тебя ни в чем не обвиняет. Бабушка прекрасно понимает, что ты могла нечаянно разлить или рассыпать какие-нибудь химикалии. Пойми ты, ничего дурного тут нет. Наоборот, это хорошо, что ты догадалась убрать за собой. Какая ты... Я говорю, что я вашего пола не мыла. Я вашего пола не мыла, ясно вам? Не мыла, не мыла!» Треснула дверь, ведущая из кухни в переднюю, хлопнула дверь, ведущая из передней на лестницу. Оставшиеся в кухне молчали по крайней мере минуту. «Что за характер все-таки?» «Люська, а ты, случайно, не того? Пол не мыла?» Едва только бабушка завела разговор о поле, Люся стала напряженно думать, как ей поступить. Сказать, что это она вымыла пол? Но тогда ее спросят, зачем она это сделала. Сказать, что ей захотелось помочь бабушке? Но в такую добродетельность едва ли кто-нибудь поверит. Значит, честно рассказать про поломоечную машину? Но тогда придется поведать и о том, как мочили в воде электрополотер, а Люся не была уверена, что бабушка это одобрит. Пока заноза раздумывала обо всем этом, Маша уже раскричалась, захлопала дверьми, и Люся поняла, что признаваться в чем-нибудь уже поздно. Она слегка пожала плечами и взглянула на папу с грустным удивлением. «Ну, папа! Ну ты скажи, зачем мне это нужно?» «Что я люблю в своих внучках, так это откровенность. Пол кто-то из них вымыл из каких-то своих тайных побуждений. Хотя бы из вежливости могли бы соврать, что хотели сделать приятное бабушке. Так нет, зачем мне это нужно, и все тут». Заноза пожелала взрослым спокойной ночи и удалилась к себе в комнату. Там она быстренько разделась и юркнула под одеяло. Она еще не спала, когда явилась Маша. Люся притворилась спящей, но потом ей захотелось посмотреть, что поделывает ее сестра. Она открыла один глаз как раз в тот момент, когда Маша, держа в руках чулок, пристально смотрела прямо ей в лицо. Самба дернула подбородком и погрозила занозе кулаком, а та быстро закрыла глаз. Утром Самбо проснулась в прекрасном настроении и даже не вспомнила о вчерашнем разговоре. После обеда Люси позвонил Клюквин и шепотом сказал, чтобы она вышла во двор. «У тебя 20 копеек есть?» «Есть. Тогда давай, а то у меня не хватает. Мы сейчас кишку купим». «Какую кишку?» «От клизмы. Ну, для поломойки нашей. У нас в аптеке такую кишку продают. Во всей Москве не найдешь». И он объяснил, что трубки для клизмы обычно продаются уже нарезанными, метра по полтора. А тут он увидел в аптеке огромный моток, от которого продавец может отрезать хоть 3 метра, хоть 5. Словом, сколько попросишь. «А как вытирать пол, ты придумал?» «Нет, пока не придумал. Мы сегодня, знаешь, что сделаем? Прицепим кишку к полотеру, а другой конец к водопроводному крану. Поглядим, как полотер с кишкой работает». Сначала Люси показалось, что нетрудно без всяких испытаний представить себе, как будет работать полотер с кишкой. Потом она вспомнила, что ничего не понимает в технике, и решила не перечить Клюквину. Она только спросила, нельзя ли на этот раз произвести испытание у него в квартире, но Клюквин сказал, что у них квартира коммунальная, там на кухне всегда торчит кто-нибудь из соседей. И снова, оставшись одна, Заноза позвонила по телефону и тихо сказала: «Митька, иди». Клюквин явился с кишкой длиной в 5 метров, один конец которой они привязали к ручке полотера, а другой с большим трудом надели на водопроводный кран. Снова они водили полотером по мокрому полу, пока от машины не запахло горелым. Клюквин сказал, что вполне удовлетворен испытаниями и что теперь он вплотную приступит к вопросу об откачке воды. Папа и мама вернулись поздно ночью, а бабушка и Самбо пришли домой еще засветло. Люси была уверена, что бабушка на этот раз не обратит внимания на пол. К ее приходу он уже высох, к тому же утром он был еще совсем чистый. Ну вот бабушка ушла на кухню, провела там не больше минуты и вышла оттуда с поджатыми губами и неподвижным лицом. Так она и проходила весь день с поджатыми губами. На внучка она не смотрела, а когда они к ней обращались с чем-нибудь, еле отвечала. Заноза сразу смекнула, в чем дело, и помалкивала, с тревогой поглядывая на старушку. «Бабушка, чего это с тобой? Чем ты расстроена?» «Оставь меня в покое!» «Что это с ней?» «Ничего не понимаю». И только вечером, когда сестры улеглись спать и потушили свет, бабушка внезапно появилась на пороге. «Весь день, Машка, ждала, когда ты скажешь правду, и так не дождалась. Ну, не стыдно тебе, Машка, а?» «Ну где я не сказала правду, где?» «А помнишь, когда мы встретились во дворе, я тебя спросила, ну как, надеюсь, ты сегодня пол не мыла?» «Ну, я ответила, не мыла. И еще я сказала, чего вы все пристали ко мне с вашим полом?» «Вот именно. А я, между прочим, сегодня утром на пол специально чернилами накапала, именно там, где никто не ходит. А к вечеру все пятна исчезли. Стыдно, Мария». Бабушка тихонько прикрыла дверь, оставив сестер в полумраке. Заноза очень быстро сообразила, что сейчас произойдет, и успела приготовиться к обороне. Пока Самбо вставала с постели, пока она, сжав кулаки, шла в одной ночной сорочке к Люсе, та быстро вскочила на кровати, прижалась спиной к стене и широко-широко открыла рот. Самбо поняла, что сейчас раздастся такой визг, что не только домашние сбегутся, но и соседи в стену застучат. А еще через день Клюквин подошел к Люсе и сказал, что у него есть новая идея. Надо сзади привязать к электрополотеру тряпку. Полотер будет мыть пол, а тряпка — вытирать его. Люся уже не рада была, что связалась с изобретателем, но она все-таки впустила его, когда все из дому ушли. С тряпкой ничего не получилось. Ее то и дело приходилось отцеплять от полотера, чтобы выжать воду. Вечером дела в семье приняли совсем скверный оборот. Бабушка впервые заметила грязные брызги на кафельных стенах и показала их маме. Тут мама, помогавшая бабушке мыть посуду, не выдержала. Она брякнула ножи и вилки в мойку и закричала, что это, в конце концов, просто безобразие, что надо быть полной идиоткой, чтобы в 13 лет загаживать новую квартиру, которую с таким трудом получили. В кухню вошел папа. Он только что принял ванну и был одет в пижаму, которая к нему очень шла. Небольшого роста, худощавый, он был сейчас как-то особенно хладнокровен. «Значит, таким образом. Я не хочу оскорблять Марию необоснованными подозрениями. Может быть, виновата она, а может быть, Людмила. Так что разбирайтесь между собой сами. Но предупреждаю, если это еще раз повторится, будете наказаны обе. Пусть ту, из-за которой пострадала невиновная, мучает совесть». Больше папа ничего не сказал. Ничего не сказали ни мама, ни бабушка. И даже Мария на этот раз не устроила истерики. И весь вечер она не промолвила ни слова, только громко сопела. Занозе было ужас, как не по себе. Ведь затишье перед бурей всегда страшнее самой бури. Бури так и не последовало, но Занозе от этого не стало легче. Дома, пока сестры одевались и завтракали, Самбо как-то очень странно на Люсю поглядывала. В школе на переменах Машка шепталась со своей подругой Ирой, и, встречая Люсю, они как-то странно поглядывали на нее. Однажды мимо нее по коридору пробежал Клюквин. Он на 2 секунды задержался возле Люси. «Люська, все, готово изобретение. Сегодня звони. Пошел ты знаешь куда?» Но изобретатель уже не слышал ее. Он спешил куда-то с компанией других мальчишек. А после уроков случилось такое, что Люся решила не ссориться с Клюквином. Сбегая по лестнице в раздевалку, она столкнулась с Эдиком Лазовским и Митрофаном Фомичом. Эдик заулыбался и преувеличенно вежливо поклонился ей, а Митрофан Фомич положил ей на теме большую мягкую ладонь. «Ну-с, не придумала еще, как осуществить свою идею?» «Еще? Я еще не придумала». «Ну, думай, думай. А то я, знаешь ли, хочу предложить работать над этой темой своим конструкторам. Вот, например, товарищ Лазовский наконец понял, что над такой задачей стоит поломать голову. Я не ошибаюсь, товарищ Лазовский?» «Нет, совершенно верно». Заноза даже не сообразила, что надо что-нибудь ответить. Она пошла прочь, так осторожно ступая, словно боясь разбудить спящего. Сам Митрофан Фомич торопит ее с изобретением. Сам Эдик Лазовский собирается ломать себе голову над задачей, которую предложила она, Людмила Пролеткина. Нет, она еще помнит, как он издевательски хохотал над ней. Нет, нельзя допустить, чтобы этот воображало сам изобрел поломоечную машину. Надо утереть ему нос, надо опередить его». Люся бросилась искать Митю Клюквина, но он уже из школы ушел. А дома она застала у Маши ту же Иру, и они все так же шептались и все так же странно поглядывали на нее. А потом они удалились в комнату родителей, где был телефон, закрыли двери, кому-то звонили, и при этом Ирка говорила так тихо, что Заноза, как ни прислушивалась, ничего не могла разобрать. А потом Ирка ушла, но вскоре к Маше пришел кто-то другой. А потом Заноза заглянула в комнату к Машке и увидела там знаменитого на всю школу сыщика Петю Калача. А потом бабушка вынула из стеклянного шкафа мокрый полотер. А потом... Потом вы сами знаете, что произошло.